Франц заиграл быстрее, и Хосе продолжал. Итак, наши деревенские заиграли пассодобль. Я сотворил молитву Святой Деве. Она отгоняет быков своим голубым плащом. Спрыгнул с повозки и вышел на арену. Мулетта, шпага, расшитый камзол и даже косичка за спиной. Все как надо, а вокруг друзья, соседи, родители, сестра и даже одна девушка. Вы ее не знаете. Да, вся отцовская земля смотрела тогда на меня. И еще этот чертов капитан. А прямо напротив меня стоял крошка-крикун. Он делал ногами вот так. Это они так роют копытами землю. Но мне это пока было все равно, потому что его еще держали все мои братья и братья соседа. О, тот крикун, это вам не какой-нибудь годовалый недомерок. Мне было... Да, но тогда вся наша деревня смотрела на меня вот так, вот такими глазами, и я решил, как бывалый Тореро, не приканчивать быка до тех пор, пока он не разорвет мне камзол на груди. А потом отец взял доску с гвоздями, огрел крикуна как следует. И тут Хосе надолго замолчал. И, может быть, он больше вообще бы ничего не рассказал, но Франц играл все лучше и все громче, поэтому Хосе не выдержал и продолжал. Ну, хорошо. Так вот, что было дальше. Со стороны всегда легко. Но вот когда берешься сам, только тогда и начинаешь понимать, как это все непросто. А я же вам говорил, я вышел в первый раз. Я был неопытен. А бык был выставлен против меня. Вот то-то же. И поэтому, хоть мне сейчас и очень стыдно в этом признаваться, но я должен сказать... Не так уж я тогда был храбр. Да, господа, я три раза прятался за повозки, а после в полной тишине, вот каким всем было тогда стыдно за меня, я опять выходил к крикуну. А Фисион почти покинул меня. Я уже думал, что да, но тут я услыхал, что капитан насмехается надо мной и над всей нашей деревней, и даже над Испанией. А моего брата они прошлой зимой убили в горах. И тогда я сделал вот так. И с этими словами Хосе вскочил на ноги, схватил подвернувшийся ему под руки пустой мешок и стал показывать, как он пас за пасом подчиняет себе быка. Франц тоже вскочил и заиграл так, как будто ему обещаны все склады Смоленска, и даже бычок и тот. Увлекшись небывалым зрелищем, смело шагнул из темного угла, вот и до чего ему это понравилось. А Хосе тем временем то крался мелкими шажками, то резко отпрыгивал в сторону, раз за разом он падал на колени И воображаемый бык, послушно уткнувшись в Мулетту, оббегал вокруг него, выделывая все это. Хосе еще и перекрикивал Франца. «Я творил с крикуном все, что хотел, вот так и так. Потом сюда, ха, и тут музыка смолкла. Эй, я сказал!» Хосе призывно махнул Францу, но тот и слышать не хотел, и продолжал играть. Тогда Хосе крикнул: «Да, там музыка смолкла! В Испании, да!» Публика дрожала от ужаса и кричала: «Довольно, хватит!» Моя девушка упала в обморок, и я был счастлив. А французский капитан, тот вообще лишился рассудка. И поэтому, когда бык снова бросился на Мулетту, а я опять вот так вот сунул голову, француз не выдержал, выхватил пистолет и выстрелил в крикуна. Но я же тогда головой сделал вот так, сильно вперед и неожиданно. И, конечно, уже печально продолжал Хосе. Француз, конечно, промахнулся, и пуля, она вот сюда. Хосе потрогал шрам, свел брови, и я упал. А бык пробежал мимо. Нарочно пробежал. Побрезговал. Француз отбросил пистолет, встал, чертыхнулся и ушел. А мы... И тут Хосе уже и вовсе сник и досказал бесцветным, равнодушным голосом: праздник был окончательно испорчен. Никто и не думал накрывать столы. Всю ночь я пролежал без сна, а утром ко мне пришли и сказали, что алькальд уже распорядился отдать меня в солдаты. И я ушел с тем самым капитаном. Вот так-то вот. Але! И Хосе, сделав последний пас, отшвырнул мешок в сторону, вернулся на место и сел. Все молчали. Хосе обернулся, посмотрел на бычка и сказал: «А этот похож на того, только немного моложе. Он мне сразу понравился, и я не дам его зарезать». Но никто и не думал ему возражать, и еще долго они все молчали, пока Гаспар вдруг не спросил: «А где наш сержант?» И тут все смущенно переглянулись. Они ведь совсем забыли про Дюваля. И сухари без него разделили. — «У тебя еще есть сухари?» — строго спросил Чико. — «Да». После некоторого замешательства признался Гаспар: «Два, то есть как раз», и быстро продолжил: «Я же так и думал, что один сержанту, а второй этой мадам». «Ладно, знаем, что ты думал», — отмахнулся Чико. «Иди, нет, стой! Я видел, как они ели гуся. Так что первый сухарь ты отдашь сержанту лично и потребуешь, чтобы он съел его у тебя на глазах. Теперь иди». Гаспар послушно вышел. Во дворе он никого не увидел, зато услышал стон. И с того... загадочного дома. Поначалу Гаспар испугался, но когда стон повторился, то он, как бывший аптекарь, понимающе закивал, а, подойдя к двери и услышав спокойный, уверенный голос мадам, Гаспар и вовсе успокоился, и он вообще хотел было сразу вернуться назад и рассказать товарищам о тайне запертой двери. Но тут ему показалось, что он слышит еще один голос — сержанта. Гаспар обернулся на голос и увидел еще один дом. В нем тусклое, едва приметное окно, а в окне... Но в крестьянских окнах стекол не бывает, поэтому через них ничего не рассмотришь. Да Деваля в окно и не смотрел. Деваль спиной к нему сидел за столом и, не мешая мальчику ковырять ножом боевую медаль, продолжал, видимо, давно уже начатый рассказ по-французски, конечно. «Я старый солдат Мишель. Я был чуть постарше тебя, когда впервые надел доломан. О, как это было давно! Император тогда еще не был императором. Да, ну и ладно, с императором. А вот ты, конечно, никогда не бывал в Бордо. Но тебе сейчас сколько? Ну, самое большое — 10. То есть ты 10 лет уже не был в Бордо. Это плохо. А я почти 20. Ты представляешь, как это плохо? То есть... Дважды плохо, и главное, как это невероятно долго. И я ведь все эти годы не сидела на месте. Я был в Испании и в Египте, на Рейне и в Неаполе. А вот Бордо я так больше и не видел. Мы ведь там не воевали. А это, между прочим, самый лучший город на свете, потому что это родной город. Или еще бывает самая лучшая родная деревня. Это уже кому где доведется родиться. А еще бывает, доводится встретить кого-нибудь. И тогда тоже... Понимаешь многое. Даже нет, не понимаешь, а просто сразу это знаешь, так что ли? Вот как я тебе прямо скажу, как эта женщина, которая едет со мной. Она, эта женщина, и Дюваль кивнул в сторону двери, она дарована мне моим самым злейшим врагом. Мы с ней уже хлебнули всякого, и я так думаю, это еще только начало. Но ничего. А вот чего жаль, что ты совсем мал. А так... Будь ты хоть немного постарше, я бы спросил у тебя, а как она, моя женщина, понравится ли матушке? Но ты еще молод, ты ковыряешь ножом мою боевую медаль, и мне не жалко, потому что если хорошо подумать, вдруг скрипнула дверь, сержант нехотя обернулся и увидел Гаспара. — Чего тебе? — — строго спросил сержант. Я принес вам ужин, — неуверенно ответил Гаспар, подходя к столу. Вот, и протянул сержанту сухарь. Сержант повертел сухарь и так, и этак, посмотрела на Гаспара и спросил, указывая на его разодранную шинель.